Глава 15. Давид построил в городе Давидовом для себя разные здания, приготовил место для ковчега Божьего и поставил для него шатер. Давид приказал, чтобы ковчег Божий несли только левиты, потому что навеки их избрал Господь, чтобы они носили ковчег Господень и служили ему. Давид собрал всех израильтян в Иерусалиме, чтобы перенести ковчег Господень на место, которое было для него приготовлено. Вот потомки Аарона и левиты, которых созвал Давид. Из потомков Кихата там был глава их Уриел и 120 его собратьев. Из потомков Мерари их глава Асая и 220 его собратьев. Из потомков Гершома их глава Иоиль и 130 его собратьев. Из потомков Элицафана, их глава Шимая и 200 его собратьев. Из потомков Хеврона, их глава Элиэл и 80 его собратьев. Из потомков Уззиэла, их глава Амминадав и 120 его собратьев. Давид призвал священников Цадока и Авиафара и левитов Уриэла, Асаю, Иоиля, Шимаю, Элиэла и Амминадава и сказал им: «Вы — главы левитских родов, так освятите и очистите себя и ваших собратьев и перенесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил. За то, что в прошлый раз это делали не вы, а за то, что мы не служили Господу как положено, обрушился на нас гнев Господа, Бога нашего». Священники и левиты освятили и очистили себя, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. Левиты подняли ковчег Божий и положили его шесты себе на плечи, как повелел Господь через Моисея. Давид приказал начальникам левитов, чтобы они назначили своих собратьев громко и радостно играть на музыкальных инструментах, лирах, арфах, кимвалах. Левиты назначили Химана, сына Иоиля, и его собрата Асафа, сына Берехии, из родичей их потомков Мерари, Этана, сына Кушаи, из дальних их родичей, Захарию, Яазвиэла, Шемирамота, Иехиэла, Унни, Элиава, Бинаю, Маасию, Маттитию, Элифилеху, Микнию, и стражей ворот Аветы дома и Иеела. Музыканты Химан, Асаф и Этан громко били в медные кимвалы. Захария, Азиэл, Шемирамот, Иехиэл, Унни, Элиав, Маасия и Биная играли на лирах и исполняли хааламот, а Маттития, Элифилеху, Микнея, Аветы дом, Иеел и Азазия играли на арфах, исполняя хашиминит. Кинания, главный музыкант левитов, руководил всей игрой на музыкальных инструментах, поскольку был сведущ в этом. Берехия и Элкана были стражами при ковчеге. Священники Шивания, Иосафат, Нетанел, Амасай, Захария, Беная и Элиезер трубили в трубы перед ковчегом Божьим. Аветы дом и Иехия были стражами при ковчеге. Давид, старейшины Израиля и начальники тысячных отрядов торжественно вынесли ковчег Божьего договора из дома Аветы дома. И помогал Бог левитам, которые несли ковчег Господнего договора, и они принесли ему в жертву 7 быков и 7 баранов. Давид был одет в ризу из тонкого льна. Также были одеты все левиты, несшие ковчег, певцы и кинания, руководившие игрой на музыкальных инструментах и пением. На Давиде был, кроме ризы, льняной эфод. Так весь Израиль сопровождал ковчег Господнего договора под ликующие крики, под звуки рога, труб, кимвалов, лир и арф. Когда ковчег Господнего договора въезжал в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно. Она увидела, как Давид ликует и пляшет, и ее охватило презрение к царю.